Глава первая. Странные перемены. Непонятные особенности подростка. Граница пубертата все время сдвигается. Если в то время, когда росли мы, нынешние родители, пубертат начинался в 12-13 лет, то сейчас, по мнению большинства психологов, пубертат помолодел на 1,5-2 года, и уже десятилетние дети имеют все внешние признаки провокативного подросткового поведения. Что же меняется в первую очередь? Во-первых, появляются непонятные эмоции. У меня 11 детей, и я уверяю, что абсолютно невозможно привыкнуть к тому, насколько быстро меняется ребенок в пубертате. Родители привыкают, что дети до пубертата довольно радостные существа, если только ребенок не с меланхолической примесью в темпераменте. Они очень открытые, солнечные, легко отходят от обид и огорчений. Но как только ребенок входит в пубертат, как только появляются внешние изменения, связанные с половым созреванием, сразу заметно меняется эмоциональный спектр. В этот период появляются либо эмоциональные взрывы, либо подростковая депрессивность. У ребенка не только меняется физический запах, а это первый маркер начала пубертата, меняется запах эмоциональный. Часто это настолько резкое и внезапное изменение, что родитель утрачивает ощущение контакта. Если ребенку больше 10-11 лет и у него изменились эмоции, чувствовать растерянность – это нормально. Это испытывают большинство родителей. Значит, нужно научиться жить с человеком, которого сильно штормит. И поскольку подростковый возраст помолодел, к нему полезно готовиться заранее. Один из главных ключей в воспитании подростка со всеми его непонятными эмоциями, непредсказуемыми реакциями – это собственные детские воспоминания. Хотя очень часто подростковые воспоминания у людей либо смазанные, либо затертые, либо очень смутные, как непроявленная фотография. Очень важно эти воспоминания оживить, профильтровать и по возможности проработать, если они были сложными. Тогда это будет собственная палочка-выручалочка, личное экспертное знание, за которым не нужно ходить никакому специалисту. Когда люди начинают работать с этими воспоминаниями, оказывается, что они хорошо помнят себя, свои влюбленности, конфликты с педагогами, но почти никто не помнит в этот период родителей, потому что очень сильны личные переживания и намного интереснее все, что связано с собственными эмоциями. Время идет очень быстро, и не успели оглянуться раз, и мы сами уже в роли этих взрослых. И надо стараться не забывать, что у подростка родители не в фокусе, и родительские слова для них где-то далеко. Даже если у вас ребенок еще маленький, вспоминайте ваш пубертат. Может быть, стоит что-то записать. Возможно, надо поговорить с кем-то, кто вас воспитывал, если они еще живы-здоровы. Может быть, захочется встретиться с друзьями детства. В общем, чем лучше вы вспомните себя в то время, тем, возможно, более снисходительны будете к собственным подросткам. Итак, эмоции у ребенка меняются, но появляются и непонятные реакции. Ощущение непонимания у родителей обычно основано на изменении эмоций, но непонятные реакции подростка стопорят их еще больше. Наше родительское поколение выросло с учетом теории привязанности, и мы все еще пытаемся использовать привязанность в отношениях с ребенком. Это предполагает очень большую близость. Родители все время с ребенком рядом, стараются быть с ним в контакте, откликаться на его потребности. Трудно, когда ребенок перестал быть прозрачным, перестал делиться важными переживаниями. Вдруг он хлопает дверью и замолкает. «Отстань от меня, все нормально! Закрой дверь в мою комнату!» Или случается депрессивный эпизод, как будто он глубоко погрузился в какие-то тяжелые мысли. Но это не потеря связи, а переход связи на новый уровень. Хотя связь можно потерять, если реагировать на поведение подростка неправильно. Но и это не произойдет моментально. Время бунта. Подросток не только по-другому себя ведет и иначе реагирует. Он по-другому говорит и думает. Подростковый возраст психологи называют возрастом пробуждения самосознания. Вроде бы красивые слова, но о чем они? Как это самосознание выглядит в каждодневной жизни? Самосознание — это появившиеся взгляды на жизнь, своя система ценностей. Пубертат часто называют временем бунта. Сначала меняются эмоции, потом реакции, а потом уже у подростка формируется своя система ценностей. Даже если семья правильная, теплая, любящая, крайне редко в период с 14-15 до 17-18 лет ценности подростка и семьи совпадают. Если ваши ценности совпали с ценностями подростка, тогда либо он еще не вошел в острый период пубертата, либо вы попали в те 2%, когда траектории развития совпадают. Но обычно разрыв возникает, потому что у подростка совершенно другие ценности. В православных семьях это часто связано с бунтом против ежевоскресного посещения церкви. Если семья неверующая, это может быть бунт против чего угодно. Часто подростку не важно, против чего бунтовать. В неверующих семьях дети иногда ударяются в религию, и этот контраст очень забавен для тех, кто не внутри. Обычно ребенок выбирает противоположное тому, что любят родители – другую музыку, другую одежду. И сделать с этим ничего невозможно. Избавление от родительских страхов. Для родителей наступает период непонятного. Это и эмоции, и реакции, и ценности подростка. Если эта непонятность воспринимается как отсутствие контакта, то это страшный демотиватор для родителей. Появляются разные страхи, о которых родители ранее не ведали. Мы все живые люди, и наши дети пробивают нас так, как никто не может. Если вы педагог, психолог или фасилитатор, вы можете прекрасно разбираться с чужими подростками, но иногда невозможно применить это к своим, что нормально. Профессиональные знания, конечно, помогают, но все равно собственные дети задевают нас до глубины души. Потеря уверенности в себе из-за того, что изменилось поведение ребенка – это классика. Но как только у родителя появляется ощущение, что руль у него в руках, что он чувствует тормоза у этого странного транспортного средства, что он понимает происходящее и знает, как реагировать, то внутренний страх и неуверенность снижаются, и оказывается, что можно прекрасно придумать выходы из самых сложных ситуаций. Очень важно в этот период почувствовать новые опоры. Лучше понимать, значит, лучше реагировать. Если есть понимание, что это не вы что-то где-то упустили, и поэтому ребенок орет и хлопает дверью, а просто у него гормоны зашкаливают, и он еще не умеет себя контролировать. Что это не вы проиграли, а просто он вырос. Это совершенно другое восприятие. Первое, что нужно сделать, вспомнить себя в подростковом возрасте. Второе, научиться реагировать на любое поведение подростка, будь то хлопок дверью или слова «мама, ты ничего никогда про меня не понимала» или «папа, на что ты потратил свою жизнь». Я коллекционирую высказывания подростков о том, что родительский опыт ничего не стоит. Я часто цитирую свою дочь, которая давно уже сменила свою позицию на противоположную, но когда ей было 14 лет, она говорила: «Родители, вы остались в своем 20 веке», а сейчас на дворе 21 век, и ничего из того, что вы говорите, сейчас не годится. Вы безнадежно устарели, как динозавры. Эти слова легко произнести годы спустя, но услышать это первый раз очень непросто. И, скорее всего, что-то похожее вы обязательно получите от своего подростка. Вопрос: как вы среагируете и насколько из-за этого можно испортить с ним отношения? Если вы начнете призывать к извинениям или кричать «забери свои слова обратно и не смей так говорить с отцом», но при этом вы теряетесь, не говорите это уверенно, это не сработает. Одно из главных умений — научиться реагировать на любое поведение подростка нетравматично для себя. Тонкое сочетание понимания, что происходит с подростком, и того, что мы сами не травмируемся, позволит выставить какие-то границы. Но если даже родители уже научились ставить границы с ребенком, этот навык вряд ли будет годиться, когда начнется пубертат. Чем менее травматично мы реагируем для себя, тем безопаснее наша реакция для ребенка. Нормальные изменения для взрослеющего ребенка. Что мы можем ждать в этом возрасте? Нормально, если ребенок реже рассказывает о себе и уединяется, если у него появляется желание быть от родителей подальше. Именно этот человек, который атаковал мать в 4 и 7 лет, «Мамочка, мамочка, ну посиди со мной, ну побудь со мной, ну поиграй со мной», как раз и говорит: «Мама, закрой дверь». Это не сломавшиеся отношения, это именно потребность в уединении. Если родители начинают бояться этих изменений, это неправильная реакция. На самом деле подростковый возраст очень интересный, и как бы страшно подростки не выглядели, какие бы жесткие слова по отношению к родителям не говорили, они очень ранимые и очень уязвимые. Просто подростку гораздо более интересными становятся сверстники. Они хотят, чтобы родители отошли подальше и чтобы у них появилось время и пространство для общения с ровесниками. Это основной интерес. Если вы вспомните свой подростковый возраст, что вы помните ярче всего, острее всего из того времени? Наверняка на первом месте будут личные переживания, а на втором месте будут переживания по поводу общения. Подросткам гораздо интереснее не то, что говорят и думают родители, а то, что говорят и думают их друзья, одноклассники. У родителей просыпаются страхи. Вдруг он попадет в плохую компанию, забросит учебу. Вдруг он влюбится так, что сломает себе жизнь. За ребенка становится реально страшно, хочется его предостеречь, но он отказывается слушаться. Если трехлетке можно сказать «перестань», и хотя бы с третьего-четвертого раза он перестанет, или можно взять его на руки и унести, то здесь уже невозможно сказать «перестань». Можно 100 раз говорить «перестань». Вспомните себя. Когда эти родительские «перестань» работали? Можно закрутить гайки или до 16-17 продержать ребенка в жесточайшей, самой строгой дисциплине. Но только это будет ценой потерянных отношений. Необходимо осваивать новый навык. Что делать, когда послушание уже не работает? Как договариваться о возможном? Как выставлять границы? Как достигать подтверждения договоренностей, когда не работает прямое послушание? Подростки почти никогда не соглашаются на прямые требования. Это еще одна из внутренних особенностей подросткового возраста. Надо просто это запомнить. Но если вы не требуете исполнения договоренностей здесь и сейчас, если вы, сказав «отступаете на шаг», вероятность гораздо больше, что к вам прислушаются, вас услышат, и договоренность будет соблюдена. Если вы понимаете, что давить не нужно, если вы научились реагировать нормально, когда подросток не слушается, пропасть отчуждения между вами может не возникнуть. Переживания, работающие против нас. Один из основных страхов родителей подростка – это страх потерять с ним контакт и его доверие. И обычно, когда работает какой-то сильный страх, человек ведет себя нерационально. Происходит парадокс. Человек боится потерять доверие, но говорит и делает все, чтобы это доверие разрушить. Именно страх толкает его на это. Родитель боится, что ребенок потеряет веру и заставляет его ходить в церковь. В итоге у подростка внутри возникает серьезнейший кризис. Родитель боится, что ребенок не закончит образование и так контролирует учебу, что у ребенка не возникает навык учиться самостоятельно. Очень часто наши страхи работают против нас. Неработающие способы общения с подростком. В пубертате совершенно не работает прямой контроль. К тому же против этого контроля подросток может предпринимать иррациональные действия. Или он может сопротивляться контролю пассивно, становиться неорганизованным и невнимательным. Также не работают инструкции в общении с подростком. Соответственно, как быть, когда контроль не работает и не работают инструкции? Дело в том, что у подростка должен включиться собственный двигатель. Контроль и инструкции – это когда мы ребенка ведем за руку, и мы его контролируем, чтобы он не споткнулся. это про первую эпоху детства. Но если в подростковом возрасте мы по-прежнему используем контроль и инструкции, мы получаем только сопротивление. Ребенок должен научиться идти своими ногами к тем целям, которые он сам себе ставит. Еще в общении с подростком не работает требование прозрачности. «Расскажи мне про себя все прямо сейчас, потому что я твоя мать». Это не прокатит. Если вы запомните только эти три пункта, не работают контроль, инструкции и требования прозрачности, это уже будет огромный шаг. По крайней мере, если вы еще не умеете использовать работающие методы, а это нормально, вы только учитесь быть родителями подростка. Можно хотя бы не использовать неработающие и не портить жизнь ни ребенку, ни себе. Очень часто жесткое взаимодействие, битвы в пубертате и глубочайшие внутренние конфликты возникают тогда, когда родители по привычке пытаются использовать именно неработающий арсенал там, где необходимо выстраивание новой стратегии. Иногда он слышит. Про послушание в пубертате можно забыть, но надо иметь в виду, что если у подростка нет какой-то психиатрии или психопатии и в семье нет сильно нарушенных отношений, иногда подросток слушается, иногда он слышит. Обычно это происходит в серьезные критические моменты в жизни взрослых и в жизни семьи. Например, он слушался, когда мы были в походе, или начал слушаться, когда заболел дедушка, или когда маме была необходима помощь, она зашивалась на работе. Подростки включаются, и когда у них есть собственная мотивация, когда им зачем-то нужно, чтобы отношения со взрослым были хорошие. Это, конечно, можно использовать, но когда родители пытаются жестко контролировать, ребенок это сбрасывает как неудобное ярмо. А если же он понимает, что ситуация критическая, что сейчас взрослый не просто чего-то хочет, а реально нуждается в помощи, тогда он включается. Объясняем ребенку свои срывы и их причины. Быть родителем подростка – это достаточно энергоемкое занятие. Мы все живые люди и имеем право на ошибку. Иногда родителям мешает наладить отношения с подростком даже не незнание, как нужно, а привычное родительское самопоедание, когда мы превращаемся в Цербера и потом ужасно себя ругаем за то, что отношения испорчены. Нам становится обидно, что он нас задел. Что-то такое сказал, и мы поставили его на место. Но из-за неумения выставить границу получилось только разделение. Не надо ругать себя, если вы прореагировали как-то неправильно, если вы сорвались. На самом деле то, что у подростков есть, это умение слышать, когда к ним обращаются по-человечески. Не сверху вниз и не снизу вверх, и не совсем на равных, потому что все же нет полного равенства, а с уважительной дистанцией. С собственным подростком, особенно в те моменты, когда есть разногласия, когда вы сделали не совсем то, что собирались, превратились на время в Цербера или в жандарма, а потом пришли в себя, работает следующее. Поговорить с ним про свою ошибку, про эту ситуацию, но только не с позиции сверху и не с позиции снизу. Когда в нейтральное время, не игнорируя то, что и вы были неправы, возвращаетесь к этой ситуации, где вы сорвались, пытаетесь взять в рамку этот эпизод и объясняете свои реакции, это работающая история. Беспокойство родителей. Один из вопросов, который нужно решить на старте, как наш собственный пубертат влияет на наше родительское поведение. Влияет очень сильно, потому что оживают все страхи, и все, что мы творили когда-то давно, когда еще не были ни папами, ни мамами, встает перед нашими глазами, и мы очень боимся, что это произойдет с нашими детьми. Страхи мешают. Страх – плохой мотиватор. Если поведение подростка непонятно, первое, что нужно сделать, это развести свое прошлое, свою семейную ситуацию, свой эмоциональный опыт и опыт подростка. Мы разные люди, и мы растим детей в совершенно других условиях. У вашего ребенка совершенно другие родители. Убрать страхи собственного взросления – это легко сказать, но трудно сделать. А сделать это нужно. Но есть такие стоп-сигналы и лампочки тревога, когда не нужно думать, что это возрастные особенности. Это такое ЭЛАМ, список опасностей. Стоит тревожиться, если у ребенка нарушен сон, если он не может заснуть. Я начинаю с самого серьезного, около психиатрического, но это бывает гораздо чаще, чем мы можем думать. Если сбивается сон, если ребенок не может заснуть или часто просыпается, и при этом есть депрессивные моменты в поведении, не тогда, когда он посмотрел страшный фильм или попереживал из-за общения с другом, а если он систематически в течение нескольких дней испытывает трудности с засыпанием, нужно пойти к неврологу или психиатру, потому что процент подростковых депрессий очень высокий. В чем тут дело, ответа нет, но количество подростковых депрессий выросло за последние 20 лет в разы. Повод сходить на консультацию к специалисту, если довольно долго у ребенка глаза на мокром месте. Он все время плачет, у него снижено настроение, он всегда мрачный. Это тоже признак депрессивного состояния. Иногда родители думают, что у него испортился характер, а ребенок уже в субклинической или клинической депрессии. Бывают, конечно, сомнения, с ребенком это происходит или это только мерещится. Мне кажется, когда ребенок входит в пубертат, у родителей должен быть список экспертов, не обязательно психологов или психиатров, нет. Просто в окружении должны быть опытные мамы. Я за горизонтальные связи, потому что поддержка близких работает очень сильно. Наше общество устроено так, что наши близкие – это чаще всего не родственники, а друзья. Но если у вас близкие отношения со старшими родственниками, это очень хорошо. Если же со старшими родственниками контакта нет, ищите себе людей, которые пережили на своей собственной родительской шкуре этот самый пубертат и прошли его чуть дальше вас. Спрашивайте у них. Это надежный источник опыта. Еще стоит обратиться к специалисту, если вы видите, что у ребенка реально развилась зависимость от телефона, планшета, компьютера. Часто эта зависимость развивается так, что вы даже не замечаете. Но если он без телефона становится нервным, ни секунды не может провести без соцсетей, если вы не можете оставить ребенка рядом с гаджетом, потому что он окажется там стопроцентно, если вы вынуждены забирать телефон и прятать его в сейф на ночь, и это длится неделями, когда вы едете на отдых, ребенок на море не ходит, а ему нужен только телефон, это тревожные сигналы. Правильный разговор с подростком. Хорошо разговаривать с детьми, когда вы находитесь в максимально ресурсном состоянии. Хуже всего общается взрослый, который на срыве. Разговаривать с подростком надо с выключенным вашим гаджетом и с выключенным его гаджетом. Если вы свой отложите, возможно, и он свой отложит. И когда вы в ресурсе, когда у вас есть силы ворочить языком и нет желания его построить и проконтролировать. Здорово, если при этом вы не спешите. Это выглядит как невозможный набор условий, но если вы хотите контакта с подростком, вам нужно перестраивать жизнь и создавать такие оазисы, когда вы можете просто быть. Вы без телефона, и вы не торопитесь. Лично мне быстро перенастроиться на эту волну помогают либо собственные воспоминания, либо современные подростковые книжки. Например, ранний Крапивин возвращает к переживаниям подросткового возраста. Хорошо, если есть такая книга, фильм или музыка, которую вы слушали, когда были подростком. Возможно, у вас есть другой настроечный подход. Иногда для того, чтобы нормально поговорить с подростком, нужно замедлиться. Если вы выпьете чашку кофе или чашку чая, немножко придете в себя, немножко гармонизируетесь, немножечко снизите темп, возможно, вы сможете общаться лучше, то есть будете незамотанным и незабеганным взрослым. Представьте себе, что вы все эти невыполнимые условия выполнили, а он не настроен на разговор. Вы все сделали, книжку почитали, чай попили, телефон выключили, думаете, ну все, я хорошая мама, сейчас я буду с ребенком общаться. А он не хочет. Может такое быть? Конечно же, может. Мы же живем не в волшебном мире, а в реальном. Он раз не хочет, два не хочет, три не хочет. Значит, нужен период без разговора. Это может быть период совместного просмотра кино, когда вы с ним садитесь рядом и вместе смотрите, причем то, что он готов поддержать, и просто перекидываетесь словами. Или вы идете гулять. Вы идете что-то смотреть, что ему интересно тоже. Иногда общение идет лучше не когда это разговор, а когда вы вместе смотрите в одну сторону. Возраст с 8 до 11 лет – это идеальный период для перенастройки отношений заранее. Потому во время препубертата возможно создать ту подушку безопасности, которую можно использовать в отношениях в пубертате. Потому что иногда недостаток общения именно в этот период является причиной сложностей в подростковом возрасте. Ваши действия при непонятном подростковом поведении. Что же делать при непонятном поведении подростка? Шаг первый – взять паузу. Если не знаете, не понимаете, берите паузу. Это не 2-3 минуты, это мало. Перерыв в отношениях и в разговорах с подростком – это 10-15 минут. Паузу можно обозначить, и очень важно ее не сократить. «Знаешь, я сейчас не знаю, что сказать, как быть, мне нужно время подумать». Иногда перерыв и отсутствие комментария – лучший способ реакции. Еще важно нейтральное время, когда вы взяли паузу, а потом вернулись к разговору. Чем серьезнее ситуация, тем более спокойной должна быть обстановка. Выбрать хорошее нейтральное время – это огромное умение. Это как выбрать поле боя или место для постройки дома. На эмоциях, когда вы устали или в шоке от того, что вы узнали, можно только поругаться. А в нейтральное время есть шанс, что что-то пойдет по-другому. Но не думайте, что если вы взяли паузу, выбрали нейтральное время, подобрали слова, ребенок скажет: «Мамочка, я все понял, я буду послушным и хорошо учиться». Если он так скажет, скорее всего, чтобы вам угодить. Важно, чтобы вас услышали, чтобы состоялся контакт. Мне кажется, нужно освоить так называемое разрешение на посадку. Я не буду тебя мучить и терзать расспросами, но мне не все равно, что с тобой происходит. Когда ты будешь готов, ты расскажешь. Если вы запомните только эти 4 пункта, уже могут сложиться достойные отношения. Взять паузу, выбрать нейтральное время, не ждать и не требовать быстрых ответов, дать разрешение на посадку.